Халлард Пропилар имела за плечами 8 рейсов. На покинутых планетах росли растения и жили звери, которые не могли приспособиться к условиям кольца из-за отсутствия цикла зима-лето. Некоторые из этих растений использовались как приправы, некоторые из зверей были источником мяса. Что касается остальных, Харло Прилалар ничего не знала о них, и это ее не волновало. Она не имела ничего общего с обработкой грузов. Точно так же она не занималась ни управлением, ни консервацией приборов и машин. «Понятия не имею, что она там вообще делала», — признался Несс. Экипаж пионера состоял из 36 человек. Наверняка их было слишком много. Скорее всего, она не имела ничего общего ни с чем, что могло повлиять на судьбу команды и корабля. Для этого она слишком глупа. «Ты спросил, каково было соотношение полов?» «На 36 членов экипажа было 3 женщины». «Значит, можно больше не гадать, что она делала». 200 лет путешествий и приключений. Вдруг под конец 8-го рейса кольцо не ответило на вызов пионера. Ускоритель не действовал. Им не удалось заметить активности ни в одном из портов. 5 планет, которые корабль посещал во время каждого рейса, не имели электромагнитных пушек, служащих для торможения корабля. Для этого пионер располагал запасом топлива. Корабль мог садиться. Оставался только вопрос. Где? Наверняка не на поверхность кольца. Управляемые автоматами лазерные орудия разнесли бы их в пыль. Они не получили разрешения на посадку ни в одном из портов, кроме того, что-то там было не в порядке. Возвращаться на одну из покинутых планет, это равнялось бы основанию новой колонии из 33 мужчин и 3 женщин. Они были невольниками обычая и не способны были принять такое решение. «Началась паника», — продолжал Несс. Вспыхнул бунт. Пилот сумел забаррикадироваться в рубке и с помощью двигателей посадить корабль в одном из портов. За то, что он подверг корабль и экипаж опасности, его убили. Хотя мне кажется, это произошло из-за того, что он нарушил традицию и самовольно приземлился на двигателях, а не в безопасной электромагнитной колыбели. Луис почувствовал на себе чей-то взгляд и посмотрел вверх. Девушка все время следила за ними. Одна из голов Несса, левая, тоже ни на мгновение не спускала с нее пристального взгляда. Значит, в ней и находился Тасп. Именно поэтому Несс постоянно смотрел вверх. Девушка не хотела ни на секунду потерять его из виду, а он боялся отпустить ее за пределы действия своих чар. «После убийства пилота они покинули корабль», — продолжал Несс. «И только тогда поняли, какой вред он им нанес. Чилтанг Броне была испорчена, а они оказались по другую сторону стены высотой в 1000 миль. Я не нашел никакого эквивалента для этого названия, ни в Интерволде, ни в языке героев. Знаю только, как это действует. Это имеет для нас огромное значение». «Тогда рассказывай дальше», — поторопил его Луис. Строители кольца снабдили его соответствующими предохранителями. Может показаться, что они предвидели упадок цивилизации, как будто следующие друг за другом периоды расцвета и варварства навсегда вписаны в прошлую и будущую историю человека. Сложная конструкция кольца не могла быть повреждена. Потомки инженеров могли забыть, как обслуживать воздушные шлюзы и электромагнитные пушки, как передвигать планеты и строить летающие экипажи. Цивилизация могла перестать существовать. Кольцо — нет. Например, лазерные орудия, служащие для защиты от метеоритов, были настолько надежны, что Халлорпреллар, называй ее Прел, предложил Луис, что Прел и весь экипаж ни на секунду не подумали, что они могут испортиться. Но что же с космическим портом? На что бы пригодилась его надежность, если бы какой-нибудь идиот открывал одновременно все двери шлюзов? Ответ был прост. Никаких шлюзов. Вместо них была именно Чилтанг Брони. Машина эта создавала поле, в котором конструктивный материал кольца, а значит и его основание и боковые стены, пропускал все твердые тела, оказывая только слабое сопротивление. Когда Чилтанг Броня действовала... «Осмотический генератор», — подсказал Луис. «Возможно. Мне кажется, что броня — это какое-то непристойное определение». Когда генератор действовал, воздух постепенно уходил на ту сторону, а люди в скафандрах шли как бы против сильного, дующего с постоянной скоростью ветра. Более крупные объекты можно было перевозить тягачами. «А контейнеры со сжатым воздухом для дыхания?» — спросил Гзин. «Необходимый воздух они получали на месте, снаружи». «Да». Кольцо располагало дешевой технологией превращения элементов, причем дешевой она была только в том случае, если использовалась в больших масштабах. Имелись и другие ограничения. Например, само устройство, оно было просто гигантским. В порту их было два, превращавших свинец в кислород и азот. Осмотические генераторы были весьма безопасными устройствами. В случае аварии шлюза им грозила потеря большого количества воздуха, мчащегося со скоростью урагана. Если же выходила из строя Чилтанг Брони, это значило только, что проход закрыт, в том числе и для вернувшихся космонавтов. «И для нас», — добавил говорящий. «Не так быстро», — успокоил его Несс. «Похоже, что осмотический генератор — именно то, что нам нужно. Нам вообще не понадобится двигать лгуна с места. Достаточно направить Чилтанг Брони», — он произнес это название так, словно оно начиналось с чиха, «на основание кольца, непосредственно под лгуном. Корабль попросту провалится на другую сторону». «И застрянет в противометеоритной губке», — закончил Гзин, а через секунду добавил. «Поправка. Там мы могли бы использовать дезинтегратор». «Вот именно. К сожалению, у нас нет доступа ни к одной Чилтанг-броне». «Но она же здесь. Значит, она как-то сюда проникла?» «Да». Имевшиеся среди экипажа специалисты по магнитогидродинамике были вынуждены практически изучить новую специальность, прежде чем приступить к ремонту Чилтанг-брони. Это заняло у них несколько лет. Авария произошла во время работы, поэтому устройство частично оплавилось, частично рассыпалось. Им пришлось сделать совершенно новые части. Такие, о которых было известно, что они все равно испортятся, но можно было надеяться, что они проработают достаточно долго, чтобы... Во время работы произошел несчастный случай. Неточно направленный осмотический луч прошел через корпус пионера. Два члена экипажа погибли, вплавленные в металлические переборки. 17 других получили неизлечимое повреждение мозга. Остальным 16 удалось пройти. Они забрали с собой 17 кретинов и саму Чилтанг Брони на случай, если новое кольцо окажется менее благосклонным, чем было когда-то. Они оказались в диком, примитивном мире, и спустя несколько лет часть из них решила вернуться на пионера.